Глава 7. Белоснежный красавец-пароход, на котором плыли Мишель и их Тиандр, по-прежнему скользил по глади океана. 2 дня назад он попал в полосу шторма, который изрядно потрепал его и напугал находившихся на нем пассажиров. Друзья не страдали морской болезнью, но в один из моментов были готовы выбраться на палубу и броситься за борт. Казалось, что корабль тонет. «Я вспомнил всех святых», — признался Делестен позже, — «и я был готов к смерти». Ихтиандр невольно улыбнулся в ответ на откровенность друга, ведь сам-то он был единственным человеком на судне, который не боялся разбушевавшегося океана. Сегодня же светило ласковое, теплое солнце, и друзья, сидя на верхней палубе, с удовольствием испытывали его благотворное воздействие. Вскоре слева по курсу показалась земля. «Смотри, Ихтиандр!» Мишель указал в сторону суши. «Это Галапагосские острова и еще миль 650 до Панамы». «Что ж, это совсем немного. Через день будем на месте. Если шторм не помешает». Ихтиандр вопросительно посмотрел на друга. Перехватив этот взгляд, Делуистен ответил. «Эти места мне знакомы. Я не раз бывал здесь. Где-то на середине пути между Галапагосом и Панамой корабли обычно попадают в болтанку». Между тем земля стала ближе. Мишель принес бинокль, и друзья некоторое время с интересом рассматривали далекую сушу. После обеда Мишель вернулся в каюту и занялся обычным для себя делом — поиском музыкальных программ. Настроение было прекрасное, и, развалившись на диване, Делуистен с наслаждением слушал венгерские рапсодии Ференца Листа. Когда вошел Ихтиандр, он лишь слегка повернулся и кивнул ему, приглашая сесть. При этом из его кармана выпала небольшая карточка. Ихтиандр поднял ее. Это была визитка Дэвида Буша. «Ты что, хранишь ее в качестве талисмана?» — спросил он удивленно. Мишель приподнялся и, забрав карточку, аккуратно положил в портмоне. «Чудесный экземпляр издательского искусства», — проговорил он. «Не мнется, не стирается надпись. Хочу заказать себе такую же». На радиоволне закончился музыкальный концерт, и начались новости. Невольно люди прислушались к сообщениям. Голос диктора мерно, как бы с линцой, вещал о событиях, происходящих на планете. «Эти американцы — интересный народ», — произнес Мишель. «Они с одинаковой интонацией сообщают о визитах президентов мировой важности и о погоде». «А теперь послушайте прогноз погоды», — продолжал ничего не подозревающий о критике в свой адрес диктор. «Северо-западнее Галапагосских островов зарождается печально известный тайфун Виолеп, который через день-два ожидают и на побережье штата Калифорния». «Слышал?» — проговорил Делуистен. «Придется нам снова покачаться». «Да, на корабле во время шторма сложно сохранять равновесие». «Иронизируешь, Ихтиандр!» — с притворным недовольством воскликнул Мишель. «Ты на всякий случай убрал бы визитку Буша подальше, а то смоет вместе с портмоне и брюками». Ихтиандр не договорил, так как Делуистен запустил в него подушкой. «Ты как ребенок!» Нарочито обиженным тоном ответил Ихтиандр на его выходку. «А еще старший научный сотрудник университета». «Поговори мне еще», — пробурчал Мишель и тут же рассмеялся. Было видно, что друзья устали за эту дорогу не столько физически, сколько морально, и это вылилось в такой мальчишеский диалог. К вечеру небо затянуло тяжелыми низкими тучами. А к 19 часам поверхность океана была уже похожа на взбесившегося удава. Его волны напоминали неритмичное сокращение колец тела пресмыкающегося, буйствующего в своем неистовстве перед беззащитной добычей. А добыча — это пароход. Еще пытался спорить с безжалостной судьбой. Большое судно кидало между этими кольцами волнами словно щепку, и пассажиры на этой щепке — казалось, были обречены. На корабле началась паника. По коридору уже бегали люди, пытавшиеся перекричать бурю, проклиная стихию и свою судьбу. Мишель и Ихтиандр еще надеялись на благополучный исход. Но когда в их каюте появилась вода, стало ясно, что пароход не выдержит.